Эпилог второй. 4 года спустя. Даниил. Когда-то в детстве я мечтал о том, что мои мама и папа будут вместе. Помню несколько счастливых летних дней, что мы провели в небольшом городке рядом с Брайтоном, на юге. Купались в море, загорали, ели мороженое. Потом, когда все окончательно испортилось и мать начала пить, я еще какое-то время вспоминал, что бывает иначе. Всю жизнь подсознательно стремился к этому идеалу, но в глубине души знал, что он недостижим. Подобно коню, перед мордой которого маячит морковка на удочке, я стремился к тому, чего мне никогда не полагалось по праву рождения. Злился на других, злился на себя и думал, что это никогда не пройдет. Но сейчас... «София, солнышко!» — наклоняясь к дочери. «Давай будем вести себя тихонечко и дадим маме еще немного времени, чтобы поспать». «Да, папочка». Крошка тянет ко мне руки из кроватки, и я тут же беру ее, прижимаю к себе. Соф уже 4 года, но пока она спит в смежной с нашей с Полиной спальне. В милой златогудрой головке каждое утро словно срабатывает будильник, который поднимает ее ровно в 6 утра. Поля плохо спала этой ночью, так что ей не помешает еще несколько часов отдыха. В отличие от первой беременности, вторая вышла немного более беспокойной. Наш сын явно пошел характером в меня, постоянно пинается, особенно по ночам. Так же, как и я, хочет маминого внимания. «Папочка, хочу на шею! Ты моя поняшка!» София очаровательно улыбается. «Не могу отказать ей ни в чем». Полина считает, что я балую сов, как принцессу. Но когда эта маленькая лисичка смотрит на меня так, как сейчас, моя броня неизменно спадает. «Ладно, только тихо, детка». Прикладываю палец к губам, и моя малышка повторяет этот жест, тихо хихикая. Мы выходим на улицу. Приятный морской бриз развивает золотистые кудряшки моей девочки, пока мы идем по небольшой тропинке прямиком на пляж. Крики голодных чаек вторят робким волнам прибоя. «Ты взял хлеб, пап?» «Конечно, милая». Спускаю малышку с плеч и даю пакет с заранее заготовленным угощением для птиц. Мы с Софией очень любим приходить на пляж до завтрака. Иногда даже рассветы тут встречаем. Просто сидим рядышком, слушаем море. Порой она задает глубокие, совсем не по возрасту вопросы. О мире, о любви, о вечном. Но с тех пор, когда мы узнали, что в нашей семье скоро будет пополнение, все ее мысли о младшем брате. «Он будет розовый и сморщенный?» «Нет, почему?» «А я была такой?» «Только с самого начала». Усмехаюсь, глядя в серьезные глаза дочери. А потом почти сразу стала такой, как сейчас. «Какой?» «Красивый и умный. Самый лучший». Малышка расплывается в улыбке, а потом внезапно переходит на русский. «Мама говорит, что ты подхалим. Что это значит?» «Подхалим?» — усмехаюсь. «Наша София одинаково хорошо говорит на двух языках. Со мной чаще на английском, с Полей — на русском». «Да, это значит...» Задумываюсь над более тактичным описанием термина, как вдруг. «Это значит, что папа любит делать комплименты в обмен на поцелуй!» — раздается позади голос любимой. Мы с Софи тут же оборачиваемся. «Мама!» Малышка срывается с места и несется к Полине. Я тоже встаю. Длинные светлые волосы любимой безмятежно развиваются по ветру. Простое льняное платье и босые ноги. Бледная, почти прозрачная кожа. Я готов любоваться на свою музу вечно. Подхожу ближе и обнимаю ее. Сперва целую в губы, а потом в округлившийся живот. «Как там наш хулиган? Опять разбудил?» «Да», — Полина нежно улыбается, поглаживая живот. «Борис уже приготовил чай, а я, как всегда, выгляжу как деревенская девчонка. Мне кажется, он никогда не привыкнет, что я разгуливаю в доме графа без корсета». Полина хихикает. «Семейство варваров!» — обнимаю ее за талию. «Думаю, он не ждет от нас многого». «Согласна?» — милая кладет голову мне на грудь. «Нельзя разочароваться, когда и не был очарован. Мы снова смеемся. Я не смог уволить Бориса, как и остальную прислугу. Правда, старый дом, с которым связано много плохих воспоминаний, все же продал. Мы переехали на юг. Всего 1,5 часа от Лондона, зато всегда на природе. Дом, к молчаливому неодобрению дворецкого, выбрал не такой большой, как предыдущий, зато очень уютный, с прекрасным садом, конюшней, бассейном и даже небольшой рощицей для охоты. И главное – личный пляж, о котором я когда-то так мечтал. Удивительно, что иногда мечты все же сбываются. На былых ранах вырастают цветы, ростки новой жизни. Оглядываясь назад, я понимаю, что весь путь, что мы с Полиной прошли, был не напрасен. Без него мы бы не стали теми, кем стали, и, возможно, никогда бы не встретились. «Я люблю тебя», — шепчу ей на ухо, и Полина быстро оборачивается, целует меня в щеку. «И я, Ольшанский, я тоже тебя очень люблю». Прижимаюсь крепче и вдыхаю запах ее волос. «Моя, моя навеки».